Евгений Мильнер. Ходьба вместо лекарств. Со всеми дополнительными материалами вы можете ознакомиться в PDF-приложении к данной аудиокниге. Эта книга интереснее и полезнее новомодных аналогов, потому что основа ее с тех времен, когда серьезно занимались научными исследованиями в области физкультуры и спорта. И Мильнер, будучи врачом и физкультурником, испытал все это на себе и других, а потом описал воздействие на организм. Елена Ширяева, член Русского клуба скандинавской ходьбы. Вступление. Книга Евгения Мильнера, кандидата медицинских наук, доцента кафедры биологических дисциплин Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, заслуженного работника физической культуры РФ, «Ходьба и здоровье» является логическим завершением цикла его публикаций, посвященных оздоровительной тренировке людей среднего и пожилого возраста, исследованием которой он занимался более 30 лет в качестве старшего тренера Смоленского клуба оздоровительной ходьбы и бега «Надежда». И книги эти пользовались большой популярностью. «Выбираю бег», изданная миллионным тиражом в СССР, разошлась в течение месяца. «Человек и бег» была опубликована в США. Сам автор в течение этих трех десятилетий прошел путь освоения аэробных упражнений, начиная с прогулочной ходьбы и кончая марафонским бегом. Затем вновь вернулся к ходьбе, но уже не медленной, как в начале, а быстрой, почти спортивной, да еще снабженной лыжной палкой, а иногда и двумя. Последняя европейская новинка аэробики. Об этом и многом другом в доступной и увлекательной форме рассказывает Евгений Григорьевич. И очень важно, что это не только его личный опыт, а результаты научных исследований, проведенных на большой группе людей, подкрепленные данными ученых с мировым именем, таких как Купер, Чазов, Амосов и многие другие. Эта книга интереснее и полезнее новомодных аналогов, потому что основа ее с тех времен, когда серьезно занимались научными исследованиями в области физкультуры и спорта. И Мильнер, будучи врачом и физкультурником, испытал все это на себе и других, а потом описал воздействие на организм. Елена Ширяева, член Русского клуба скандинавской ходьбы. Последовательно и достаточно подробно вначале излагаются физиологические основы понятия здоровья, современные методы его количественной оценки и основы оздоровительной тренировки, ее методы и средства, особенно у людей зрелого и пожилого возраста, старше 35-40 лет. Подробно описана наиболее эффективная методика овладения оздоровительной, ускоренной ходьбой, которая использовалась в клубе «Надежда», и ее влияние на организм человека. Значительный интерес представляет раздел «Ходьба и болезни», в котором описаны особенности занятий ходьбой при различных заболеваниях. Книгу украшают иллюстрации, примеры из собственного опыта работы автора с пациентами. Оригинальные упражнения для профилактики остеохондроза позвоночника, описанные в главе «Ациклические упражнения», целесообразно использовать не только на занятиях с лицами среднего и пожилого возраста, но и на уроках физкультуры в школах и вузах. В разделе «О самоконтроле» детально описаны наиболее важные простые методы и тесты определения функционального состояния организма, что поможет избежать возможных ошибок при самостоятельных занятиях аэробными упражнениями. Книга будет интересна и полезна не только широкому кругу людей среднего и пожилого возраста, но и преподавателям, методистам в группах здоровья. Заслуженный работник высшей школы, доктор медицинских наук, профессор Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Илья Исаакович Бахрах. «Виа эст вита» — «Дорога — это жизнь».